1933 он еще полковник, а в 1938 уже генерал-полковник. Расовую неполноценность Мильха к тому времени кое-как затушевали. Специальное расследование установило, что Эрхард явился плодом любовной связи его матери с арийцем, бароном Германом фон Биром. Да, мы сделали из Мильха ублюдка, зато ублюдка аристократического, шутил Геринг среди своих. Дошутился, как мы помним, до собственных неприятностей со Штрейхером. Мильх очень быстро освоился и в роли сына арийского барона, и в роли правой руки Геринга. Будучи человеком одаренным и энергичным, он не выносил людей, лишенных этих качеств, каковым в душе считал и своего шефа Геринга. Оказавшись в компании приближенных Гитлера того периода Гесса, его жены Эльзы, Геббельса и Магды, Лея, Маргариты, Гесс, Удита, Юнити, Митфорд, Лени Рифеншаль и некоторых других, Мильх сделался неуязвимым даже для происков своего недоброжелателя Бормана и сам начал энергично копать под Геринга, чтобы занять его место. Геринг защищался от своего коварного зама и прочих интриганов по принципу «разделяй и властвуй». Он всех в руководстве Люфтваффе сталкивал лбами, а сам оставался над схваткой. Понятно, что такое руководство не могло не наносить огромного вреда делу. После самоубийства Удита Мильх аннулировал неудачные проекты, запустил старые, проверенные. МЕ-110 и ХЕ-111 и сумел значительно поднять производственные показатели. Гитлер прекрасно видел, кто настоящий, а не номинальный руководитель Люфтваффе. Однако, когда после провалившейся попытки Геринга организовать воздушную поддержку армии Паулюса под Сталинградом, Мильх прямо предложил Гитлеру снять рейхсмаршала со своего поста, фюрер его не поддержал. Причину этого ясно выразил циник Лей, который сказал Мильху по-дружески: «Уймись, старина, и не тужься понапрасну, Геринга тебе не спихнуть. Он хоть и дутая фигура, но блестит, как медный таз. А ты, дружище, уж извини, фигура не для фасада». Мильх после войны сам со смехом вспоминал эти слова. Мильх все же совершил один огромный стратегический просчет. Он вовремя не понял и не оценил перспективы реактивной авиации. Прототип Ме-262 Мильх впервые увидел в полете еще в августе 1939 года. Тогда стоящий на поле рядом с ним Удит только пожимал плечами. Любимое детище Мессершмитта обоих совершенно не впечатлило. Через полтора года Мессершмитт снова устроил показательные полеты, и на этот раз Удит, сам несколько раз поднявшись в воздух, заявил, что машина превосходна и нужно немедленно запускать ее в производство. Но Мильх устроил скандал, напомнил обо всех прежних провалившихся революционных проектах голливудского трюкача и категорически отказался. За этого голливудского трюкача Удит отомстил Мильху. Он дал личные указания Мессершмитту спокойно дорабатывать самолет, наплевав на всех дураков. Когда уже в 1943 году командующий истребительной авиацией Рейха Адольф Галланд, опробовав в воздухе доведенный Ме-262, доложил Мильху, что этот самолет – настоящий прорыв в авиацию будущего, Мильх совершил эффектный и честный поступок. Он при своих коллегах и подчиненных покаялся перед памятью Удита в том, что был неправ. Публичное покаяние, однако, не помогло. Время было упущено, сколько-нибудь значительное производство наладить уже не удалось. Да и вообще весь планируемый до 1942 года рост производства самолетов после перелома в ходе войны сделался практически невозможен. Мильх это понимал, но признаться в этом открыто перед все еще питающим иллюзии фюрером не решился. Это был его второй просчет. Мильх начал нервничать и, пытаясь спасти свой престиж, приказал развернуть на Volkswagen-Werke массовое производство планирующих бомб. Однако проект буквально захлебнулся техническими проблемами. Испытания срывались. Когда окончательно стало ясно, что реальной отдачи здесь ждать не приходится, 200 штук таких бомб уже лежало на складах. А это тонны выброшенных на ветер цветных металлов, которые Германия импортировала. И, конечно, тут же вмешался имперский министр вооружений Альберт Шпеер. Он заявил, что поскольку авиационные проекты пробуксовывают, то нечего на них и рассчитывать, и принялся совершать мародерские набеги на предприятия Люфтваффе и изымать оттуда целые партии квалифицированных рабочих. Геринг в отместку негодующему Мильху этому не воспротивился, и производственные показатели стали падать еще стремительней. В общем, как позже говорил сам Мильх, подсидели мухи со всех сторон. Вот как описывает окончательный провал карьеры Мильха упомянутый выше историк Митчем. Развязка наступила очень скоро. 26 ноября 1943 года Мессершмитт заверил Гитлера в том, что МиГ-262 можно модифицировать таким образом, что самолет сможет нести две 550-фунтовые бомбы или одну 1100-фунтовую. Мильх, сознавая, что Геринг только и ждет его ошибки, чтобы дать узурпатору под зад коленкой, испугался и предупредил фюрера о невозможности строительства таких модификаций, а сам предложил выпускать Ми-262 как истребитель. Введенный в заблуждение Гитлер полагал, что ко времени открытия Второго фронта в его распоряжении будет изрядное количество реактивных истребителей-бомбардировщиков. Он узнал правду только 23 мая 1944 года, то есть за две недели до высадки союзников в Нормандии. Пришел в ярость и лишил Мильха своего расположения, чем тут же воспользовался Геринг, отняв у своего ненавистного заместителя все полномочия. 27 мая руководство авиапромышленностью было передано Шпееру. Ожидали, что опальный зам подаст в отставку, но тот намека не понял. Поэтому 20 июня в присутствии Гитлера Геринг в резкой форме потребовал от Мильха прошение об освобождении его от занимаемых должностей, что Мильх на следующий день и сделал. После этого скандала бывшего заместителя Геринга назначили главным инспектором Люфтваффе. Во время одной из инспекционных поездок осенью 1944 года он попал в автомобильную катастрофу, сломал несколько ребер и повредил легкое, после чего на 3 месяца выпал из сферы служебной деятельности. Ходили всякие слухи и предположения об авто- и авиакатастрофах, которые случались с высшими чиновниками Рейха, почему-то именно тогда, когда они по той или иной причине становились неудобны для Гитлера. Так погиб, например, бывший до Шпеера руководителем военной экономики Фридрих Тотт. Но сам Мильх считал, что с ним произошел несчастный случай. «Геринг был чересчур ленив, — позже вспоминал он, — чтобы организовывать такие сомнительные дела. Все же толстяк был кем угодно, только не убийцей, и он даже не был очень уж злопамятен. На своем юбилее он встретил меня с распростертыми объятиями». Это Мильх имеет в виду день рождения Геринга 12 января 1945 года. Очевидцы, однако, говорили, что Геринг встретил явившегося к нему без приглашения Мильха с довольно кислой физиономией. Любопытно, что Гитлер быстро сменил в отношении Мильха гнев на милость и той же зимой предложил ему несколько заманчивых должностей. Но похоже, что Мильх сам от них отказался, поскольку весной 1945-го уже не видел перспектив ни для Рейха, ни для себя. А 4 мая 1945 года генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх был арестован англичанами в замке Зихерхаген на побережье Балтийского моря. Застигнутый врасплох, Мильх при аресте оказал сопротивление. Он яростно отбивался от солдат своим маршальским жезлом. Во время Нюрнбергского процесса Мильх сидел в лагере Дахау вместе с Кисельрингом, фон Браухичем и некоторыми другими видными генералами. В качестве свидетеля по делу Геринга Мильх был одним из самых яростных его защитников, а заговорщиков 20 июля назвал подонками. Его самого обвинили в участии в депортации иностранных рабочих и приговорили к пожизненному тюремному заключению. В 1951 году срок сократили до 15 лет, а в 1955-м освободили. Больше никакой военной или политической деятельностью он не занимался, а спокойно работал промышленным консультантом авиастроительного отдела «Фиата» и сталелитейного синдиката «Тиссен». Под конец жизни Мильх любил предаваться воспоминаниям. Теплее всего отзывался о старине Эрнсте, Удите. Со слезами на глазах винил себя в его гибели. Очень критически высказывался о Геринге. Однако стоило кому-нибудь еще обругать Геринга или просто отозваться о нем без должного уважения, как тут же принимался его защищать. Хорошо отзывался о Роберте Лее и Рудольфе Гессе. Это были люди полета, рыцари, вложившие всю силу в свой единственный поединок, говорил он о них. Когда ему напоминали, что Гесс все еще жив, Мильх только пожимал плечами. «Ну и что? Я тоже еще жив. Так что же? Быть живым и жить не одно и то же».